«Мой папа, Лопес, выколол бы оба», — с улыбкой сказала она. «Я тоже это сделаю, если ты не выберешь». Лезвие снова двинулось у его глаз, правой или левой. Гвоздарь замер. «Левый». «Значит, правый», — ухмыльнувшись, сказала голубоглазая и взмахнула мачете. Мелькнул чей-то силуэт и врезался в голубоглазую. Мачете пролетел мимо, воткнувшись в землю и царапнув его по щеке. Голубоглазая откатилась в сторону, сцепившись с кем-то еще. В темноте зазвучали крики, зазвенела сталь, раздались вопли и стоны, покрякивали дерущиеся. Вокруг внезапно стало много людей. Голубоглазая и ее противник катались по земле, ожесточенно борясь. В свете луны гвоздарь разглядел, кто спас его. Садна боролась с голубоглазой, пытаясь перехватить мачете. Врезала ей кулаком в лицо, хрустнула кость. Голубоглазая вырвалась из захвата, перекатилась и встала с мачете в руке. Две женщины начали кружить, примиряясь. «Прекрати, голубоглазая», — сказала Садна, — «не в свое дело лезешь». Голубоглазая мотнула головой. «Парень мне должен, Садна. Думал, сможет пустить мне кровь. Я этого не оставлю». И ринулась вперед, сделав обманный удар вверх и тут же рубанув ниже. Садна отпрянула и споткнулась о поросшее мхом бревно, поспешно встала. Голубоглазая бросилась следом, выглядывая, куда ударить. Свистнуло лезвие. От рук Садны брызнула кровь, когда она попыталась сбить удар ладонями. Садна вскрикнула, но не остановилась, уворачиваясь от следующего удара голубоглазой. Голубоглазая снова сделала выпад, пробный. «Беги, Садна», — сказала она, — «беги». У нее из носа шла кровь. Садна его ей сломала, но ей было плевать. Она улыбнулась, обнажив потемневшие от крови зубы. Гвоздарь принялся лихорадочно искать нож. Вокруг боролись, покрякивая, другие, видимо, люди из команды Садны. Он продолжал копаться в траве, выглядывая, не блеснет ли лезвие. Садна отскочила за дерево, прикрываясь им. Голубоглазая пошла по кругу, преследуя ее, а потом остановилась и улыбнулась. «Не буду я за тобой бегать», — пробормотала она. «Хочешь, чтобы мальчишка жил или нет?» Развернувшись, бросилась на гвоздаря. Он побежал от нее, но этого оказалось достаточно, чтобы Садна выбежала из-за дерева. Голубоглазая мигом развернулась и снова бросилась на Садну, размахивая мачете. «Нет!» — заорал гвоздарь. Казалось, все замедлилось. Мачете голубоглазой уже врезалась в горло Садны. Гвоздарь в ужасе глядел, ожидая, что хлынет кровь. Вот только Садны на этом месте уже не было. Она пригнулась и бросилась на землю, хватая голубоглазую за ноги и валя на землю. Они снова начали кататься и бороться. Мелькали руки, ноги и лезвие мачете. Гвоздарь увидел свой нож среди листьев. Схватил его и увидел, что голубоглазая оказалась сверху, приставив мачете к горлу Садны. Садна держала ее за руки изо всех сил, не давая лезвию сдвинуться. Хрипло дышала. Голубоглазая надавила сильнее. Гвоздарь подскочил к голубоглазой сзади, держа нож в мокрой от пота ладони. Садна увидела его, и ее глаза расширились. Поняв, что ей угрожает опасность, голубоглазая начала поворачиваться. Гвоздарь прыгнул на нее со спины и вонзил нож ей в шею. Руку облила горячая кровь. Голубоглазая завопила, когда лезвие ножа прорезало ей мышцы шеи. «Как козу зарезать?» «Так же, безо всяких эмоций», — подумал гвоздарь. Но голубоглазая еще не умерла. Отшатнулась, подымая его вместе с собой. Он попытался выдернуть нож и снова ударить, но лезвие застряло в ране. Голубоглазая размахивала руками, пытаясь дотянуться и схватить его, а потом резко согнулась вперед и перекинула его через себя. Он отчаянно вцепился в нее, но она стукнула ему рукояткой мачете в лоб. Перед глазами вспыхнуло, и гвоздарь упал на землю. Голубоглазая стояла над ним, прижимая руку к ране, в которой все еще торчал нож. Махнула мачете. Неуклюже, но быстро, так что лезвие свистнуло в воздухе. Горящими глазами смотрела на него, не отрывая взгляда, будто желая забрать его с собой, туда, куда она должна была отправиться, по словам служителей культа жизни. Снова сделала выпад. Гвоздарь увернулся, чтобы его не пригвоздили к дереву, и стараясь не попасть в ловушку. Почему она не умирает? Почему она не может просто умереть? Его пронзил суеверный страх. Может, она дух, зомби, и ее нельзя убить? Может, в культе жизни с ней что-то сделали, превратив в бессмертную? Голубоглазая снова рубанула, но, потеряв равновесие от выпада, споткнулась и упала, но дотянулась до него. Гвоздарь стоял, окаменев от страха. Ее пальцы коснулись его ноги, и она попыталась схватить его за лодыжку. Черная в свете луны кровь лужи расползалась вокруг нее. Гвоздарь рывком выдернул ногу из дергающихся пальцев. Голубоглазая поглядела на него. Ее губы шевелились, грозя ему смертью, но уже не издали ни звука. Садна оттащила его от умирающей женщины. — Ладно, оставь ее. — Почему она не умирает? — вздрогнув, спросил Гвоздарь. Садна поглядела на лежащую женщину, которая уже начала трясти. — Уже вполне мертвая. Она ощупала его. — Ты в порядке? Гвоздарь кивнул. Он не мог отвести взгляд от голубоглазой. — Почему она не умирает? — снова прошептал он. Садна сжала губы. — Иногда у людей очень сильная воля к жизни. Или ты нанес удар неправильно, и они не истекают кровью сразу. Иногда их не остановить так, как ты собирался. Она снова глянула на женщину. — Гляди, она уже умерла, оставь ее. — Не умерла. Садна схватила его и развернула лицом к себе. Он увидел ее темные глаза. — Умерла, ушла, а ты нет. И я рада, что ты оказался там, где оказался, когда было нужно. Ты поступил правильно. Гвоздарь кивнул. Он дрожал от заполнившего его адреналина. Пиму и везучую девочку уже освободили, и они подбежали туда, где сидели на корточках Садна и Гвоздарь. «Проклятие», — сказала Пима. «Быстрый, не хуже отца. Та же с раненной рукой». Гвоздарь глянул на нее. Его колотило от страха. Ему уже приходилось убивать животных, кур, ту козу, но теперь все по-другому. Его вырвало. Пима и везучая девочка отпрянули и переглянулись. «Что с ним?» — спросила Пима. Садна покачала головой. «Убийство не проходит даром. Каждый раз оно забирает часть тебя. Ты забираешь жизнь, а убитый забирает часть твоей души. Такова цена. Всегда». Неудивительно, что его отец — сущий дьявол. Садна жестко глянула на дочь, и Пима умолкла. Собрались другие люди из команды Садны, приводя все в порядок. Оказалось, что Ричард поставил больше часовых, чем думал Гвоздарь, других по периметру, которых он и не видел. «Везучий вдвойне», — подумал Гвоздарь. «Если бы не команда Садны, ему с Пимой и везучей девочкой ни за что бы не сбежать». Внезапно из темноты появилось похожее на собачью морду лицо Тула. «Сзади!» — заорал Гвоздарь. Садна резко крутанулась, но и успокоилась, увидев получеловека, обернулась обратно к Гвоздарю и похлопала его по плечу. «Все нормально. Ведь именно он нам сказал, где вас искать. У нас ведь старая дружба, а, Тул?» Тул подошел и безразлично поглядел на тело голубоглазой, долго молчал, потом посмотрел собачьими глазами на Гвоздаря. «Хороший удар», — сказал он, — «четко, не хуже отца». — «Я не мой отец». — «Не такой опытный», — пожав плечами, сказал Тул, — «но потенциал есть». Он кивнул на темную лужу крови вокруг голубоглазой и улыбнулся, обнажая острые, как иглы, зубы. — «Кровь, свидетель, у тебя хороший потенциал». Гвоздарь вздрогнул от мысли, что может стать таким, как отец. — «Я не такой, как он», — сказал он. Улыбка исчезла с лица Тула. — «Не надо сильно жалеть голубоглазую», — прорычал получеловек. — «Рвать друг друга на куски в природе человека. Радуйся, что происходишь из рода умелых убийц». — «Оставь его», — сказала Пима. — «Где везучая девочка?» — спросил Гвоздарь. — «Богатая девочка», — уточнила Садна, — «пошла на берег. Там ее люди, ее ищут. Клиппер час назад пришел, полно народу. Она поглядела на Тула. Ричард хотел с ними встретиться, заключить сделку.